Глава 51. Ребенок, которого съели крысы. Вот почему я не могла позволить себе даже малейшей слабости по отношению к матерям и детям. Когда я видела, как самых маленьких уводят в бункер, все, что я могла думать, — это несколькими еврейскими сопляками меньше. Это дети, которые никогда не вырастут в мерзких взрослых евреев. Хельга Шнайдер, «Отпусти меня». Цитата бывшей надзирательницы. Станислава Рахвалова, которой предстояло сыграть важную роль в будущем Марии, всегда отмечала эту двойственность в ее характере. То, как она однажды усыновила ребенка, а на следующий день участвовала в обраковках на железнодорожной рампе, где были дети, которые шли прямо на смерть, а она спокойно наблюдала за этим. И то, и другое была Мандель. После войны появилось много свидетельств того, что Мандель проявляла особую жестокость по отношению к беременным матерям и новорожденным детям. Хотя на суде она отрицала это, после родов матерей помещали в больницу, где им обеспечивали медицинское обслуживание и уход за детьми. Существует множество доказательств обратного. Анна Паларчик рассказывала, что часто видела в лагере, как новорожденных детей клали в машину скорой помощи, словно помещали на своего рода склад. Их клали туда, и они оставались там до самой смерти. В 1942 году, если беременная женщина поступала в лагерь, ни она, ни ребенок не оставались в живых. Доктор Костюшко вспоминал, как новорожденных детей топили, а затем сжигали в печи. Как младенцев в возрасте нескольких месяцев забирали у матерей и убивали. Александр Кинский позже рассказывал, что Мандель заморила голодом ребенка, а Антонина Петковская поведала об одном случае, когда Мандель приказала выбросить новорожденного ребенка за пределы барака, где его съели крысы. Петковская также рассказала, что в 1942 году по приказу Мандель беременных женщин и младенцев убивали уколами фенола. Доктор Костюшко согласился с ней, заявив, что Мандель отправляла беременных женщин в газовую камеру или убивала их уколами фенола, и что из-за условий содержания в женском лагере почти все рожденные там дети умирали. На последующем суде над Мандель было отмечено несколько особых случаев. Среди них — жестокие действия Марии во время ликвидации чешского семейного лагеря. А также другой случай, когда из Витебска прибыл транспорт с русскими женщинами, и она забирала детей из рук матерей, бросая их, как камни, в машины, стоявшие наготове, чтобы отвезти детей в газовые камеры. Люба Рейс рассказала, что во время одного из отборов Мандель заметила среди заключенных молодую гречанку, очень красивую и здоровую, на позднем сроке беременности. Мандель отправила ее в блок 25. Женщина объяснила, что находится на 9-м месяце беременности и что после родов она сможет работать. Она умоляла сохранить ей жизнь. Мандель ударила ее ногой в живот и отправила в газовую камеру. Как можно объяснить эти парадоксальные действия Марии? Психолог Джон Гродкин предполагает, что Мандель не могла позволить себе дать волю доброте, сжаливаться над такими вещами, как кудряшки ребенка. И изо всех сил старалась избегать сострадания. Все, что вызывало сострадание, было опасно как в личном, так и в профессиональном плане. Она должна была бороться с этим. Мария воспринимала себя как человека, который вряд ли станет родителем. Одной из трагедий в жизни Марии была преждевременная смерть сына ее сестры, Франца Йозефа. Таким образом, она проживала эту потерю. Это был способ убежать от своей реальности. Гродкин отмечает, что для Мандель дети также были возможностью стать еще более влиятельной. Взять жизнь, взрастить ее, а затем убить. Обладать властью, чтобы совершить такой поступок. Что касается ее общения с детьми, это как эмоциональный отпуск. Например, пообщаться с ребенком, насладиться приятными эмоциями, словно побывать в простом счастливом мире. У многих надзирательниц были свои постыдные удовольствия. А у нее свои. Это и еще животная потребность во власти.